Он тоже был очень взволнован. В Канахе очень известен мягкий кулак клана Хьюга, который является полной противоположностью твердому кулаку, который изучал он. Он давно хотел испытать на себе мягкий кулак клана Хьюга, но, к сожалению, у него никогда не было такой возможности. Да и Данзо поспешили в сторону страны травы. Данзо посмотрел вперед и сказал мягко, но решительно. Согласно информации с фронта, мягкий кулак этой Хьюга я не превзошел понимание людей из клана Хьюга. Что вы имеете в виду? Смысл очень прост. Ее мягкий кулак намного сильнее, чем у любого ниндзя в ее клане. Это ниндзя с бейкуганом, который превосходит бейкуганы всех остальных. Если ты будешь относиться к Хьюга я не как просто кунайчи из клана Хьюга деревни, то последствия будут очень плохими. Данзо выглядел серьезным, когда говорил это. Да и задумался, хотя и не понимал, что происходит, но это означало, что противник очень силен, и это ему было понятно. Но слова Данзо не только не напугали его, но и заставили сердце загореться более страстно. Он скоро сможет сразиться с противником, превосходящим всех в клане Хьюга. Не волнуйтесь, Данзо сама, после специального обучения, организованного Хокаге сама, я уже не тот, кем был раньше. И, сказав это, выражение лица Дэя стало серьезным. Он подсознательно взглянул на свою сумку ниндзя, в которой также находилось секретное оружие, предоставленное деревней. Правда, на лице Данзо не было никаких эмоций, и он, вероятно, догадался, что было приготовлено в сумке ниндзя Дэя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3337398. Глава 145. Все готовы. 3.3. Глава 145. Все готовы. 3.3. Страна травы. Лагерь скрытого камня. Еще одну тарелку. Внутри одноместной палатки тарелки были сложены одна за другой, образуя захватывающую дух картину. Съев еще одну порцию лапши, а я не попросила повара добавить еще. Нет, нет, еды в столовой больше нет. Человек, ответственный за раздачу еды, чуть не заплакал. Эта девушка слишком голодная. Еда, которую могут съесть только 40 или 50 крепких ниндзя, была съедена этой девушкой в одиночку, и это не главное. После этого, кажется, остальным людям не хватит еды. В последнее время многие люди жалуются на маленькие порции. И виновником, естественно, была эта девушка с бездонным желудком. Правда, не пытайся мне лгать, у меня бейкуган. А я не указала на свои белые глаза. Повар совсем забыл про это. Такой обман не сработает против ниндзя с бейкуганом. В этот момент в палатку вошли двое. Это были высокие ниндзя Кицучи и Гари стихии взрыва. Кицучи сама, Гари сама, выйди. Да, повар быстро сбежал отсюда со вздохом облегчения. Ну в самом деле, не мешайте мне, когда я ем. Разве я не говорила, что не хочу обсуждать дела во время еды? А сейчас я еще не наелась, а я не была в депрессии. Ты действительно ниндзя из клана Хьюга? Кицучи взглянул на десятки пустых тарелок на столе и начал тереть лоб от головной боли. Эта девушка действительно считает это место своим домом. Посмотри на мои невероятно чистые белые глаза, и ты поймешь, что я из настоящего клана Хьюга, ответила ему Аяне. Кицучи посмотрел на белые глаза Аяне и на пустые миски, сложенные холмом перед ней, и на мгновение не знал, с чего начать жаловаться. Разве питание и жилье не бесплатное? Разве это не ваши собственные правила? Я действовала в соответствии с ними. Похоже, что Цучикаги сама в следующий раз добавит пункт приносить свою еду в договор о найме. Гарри стихии взрыва сбоку показал беспомощную улыбку. Как ниндзя одной из пяти великих деревень, вы такие скупые. Неужели так сложно поделиться немного едой? Каким бы щедрыми мы ни были, это не устоит перед твоим желудком. Кицучи вздохнул. А я не молчала, явно расстроенная из-за отсутствия еды. Итак, зачем вы ищете меня в этот раз? Есть большой заказ на сумму 30 миллионов рю депозита. Кицучи жестом попросил показать. Гарри все понял и поставил перед Аяне черный чемодан, полный денег. Внутри было 30 миллионов наличными. Депозит в 30 миллионов? Есть какие-то новые движения со стороны Канахи? Спросила с удивлением Аяне. Вообще говоря, получить такое большое количество денег нелегко. Если они пришли с ними, значит, у скрытого камня сейчас проблемы, и это будет непросто решить. Согласно точной информации, корень Канахи присоединились к полю битвы здесь, а Данзо. Я не уверен, что сам Данзо придет сюда, Но патрульная команда столкнулась с атакой ниндзя-корня. Кицучи с угрюмым лицом сложил руки на груди. Как более глубокий уровень анбуканахи, корень всегда был серьезной проблемой для крупных деревень ниндзя. А предводителем корня является тот, кто известен как тьма ниндзя, патриарх клана Шимура, Шимура Данза. Это ученик предыдущего Хокаге, самого быстрого человека в мире ниндзя, Синджу Табирамы, который был товарищем нынешнего третьего Хокаге и пережил уже две мировые войны ниндзя. Это сильный враг, которого все должны остерегаться. Это действительно странно. Действия корня всегда были известны своей скрытностью. Если вы столкнулись с ними, не должно быть выживших для допроса. Цель противника – вы, Кицучи сказал кратко. С Гейкуганом, сражающимся против ниндзя Конохи здесь, новость быстро вернулась в деревню, и было вполне естественно принять меры. Я стала целью, ох это ужасно. Вы, скрытый камень, должны защитить меня. Если бы Аяне хотя бы сделала испуганное выражение лица, возможно, в ее словах можно было бы поверить. Однако вместо того, чтобы испугаться, ее лицо выглядело полным предвкушения, позволяя Кицучи увидеть плохой характер девушки перед ним. Вспоминая о ее ненормальном аппетите, она действительно из клана Хьюга. Подкрепление из деревни прибудет только через неделю. Это займет так много времени, мы ничего не можем поделать, на севере тоже идет война. Мы должны учитывать давление скрытого облака. Похоже, что ваш союз со скрытым песком – подделка. Каждый действует в соответствии со своими способностями, сила Конохи слишком велика. Если бы не скрытый песок, нам было бы совсем тяжело вести войну здесь. Ты действительно искренний, Джонин Кицучи. Аяне встала, расчесала свои длинные черные волосы и улыбнулась. Кицучи очень честный человек, это видно по его хорошо развитым конечностям, вмешался Гарри стихии взрыва со стороны. Кицучи повернулся и странно посмотрел на него. Аяне несколько раз усмехнулась, а затем спросила. Итак, каково конкретное содержание задания ради депозитов 30 миллионов? Отправляйтесь на поле битвы и заберите жизни всех ниндзя корня. Каждый раз, когда вы убиваете одного, вы получаете дополнительную награду в размере 5 миллионов, без верхнего предела. Общий размер награды, который вы можете получить, зависит от ваших личных достижений. 30 миллионов здесь считаются просто подарком вам. Неудивительно, что так много охотников за головами хотят сотрудничать с вами, вы очень щедро раздаете деньги. Честность и щедрость – это основа, с помощью которого скрытый камень смог закрепиться на подпольном черном рынке. Когда мне выйти на поле боя? Чем раньше, тем лучше. Если мы сможем получить голову Данза, мы заплатим за нее 100 миллионов рё. Правда? Тогда я сейчас же отправлюсь на работу. А я не взяла черный чемодан с 30 миллионами и вышла из палатки. Подождите, есть еще что-то? Учиха Рури, ты ее знаешь? Спросил Кицучи. Это беспокойная женщина с шаринганом. Да, я знаю ее. Могу ли я связаться с ней? Зная, каков был план Кицучи, Аяне вздохнула и сразу же сказала ему. Сдавайся. Сдаться? Да, она отличается от меня. Даже если ты найдешь ее, она не станет приходить сюда. В отличие от ее проблем с деньгами, это ненавистная шарингановая девка, очень богатая и состоятельная молодая леди. Ее семейное имущество, которое может быть унаследовано, составляет более сотни миллиардов, а ее личное богатство может соперничать с целой страной. В ее банковской карточке столько нулей, что люди могут засомневаться в жизни. Даже если бы скрытый камень был готов заплатить 1 миллиард рё, Рури, скорее всего, даже не повернула бы голову, чтобы взглянуть на них. Теперь, будучи в подавленном настроении, Аяне вышла из палатки. После того, как Аяне ушла, Кицучи задумался и прошептал. Кажется, у Учиха Рури плохой характер. Я думаю, что это просто соперничество между двумя девушками. Кроме того, как ты думаешь, почему они все еще связаны? Спросила Гарри. Личность ниндзя-отступницы Аяне была объявлена Конохой только в последние несколько дней, а про Учиха Рури было известно еще в феврале этого года. Сейчас уже август, и промежуток времени между тем, как эти двое были объявлены ниндзя-отступницами, составляет полгода. Они обе раньше были членами команды Белого Клыка. Согласно некоторым источникам, у них, кажется, очень хорошие отношения. Что касается их связи друг с другом, то проблема только в сокрытии информации Конохой. Думаю, что в феврале личность Хьюга Аяне была сокрыта. Просто теперь им пришлось раскрыть эту информацию, предположил Кицучи. Это так, кажется, что с ними должен быть еще один человек, который был слабым ниндзя-медиком Чунином в их команде, но он также является ниндзя-отступником С-ранга. Как его зовут? Дай-ка подумать, Чиба. Шираки, Гарри стихии взрыва наклонил голову и изо всех сил старался вспомнить об имени этого незначительного персонажа. Нет, я помню, что этого человека звали Чиба Курейши. Короче говоря, он не очень хороший парень. Что касается личности мятежника С-ранга, возможно, он овладел некоторыми важными секретами Конохи или их медицинскими техниками. В конце концов, быть ниндзя-медиком означало, что у него не было шансов стать могущественным. И информации об этом человеке действительно не хватает. Они знают только то, что он был членом команды Белого Клыка, ниндзя-медиком, но он никогда не совершал выдающихся достижений. По сравнению с двумя гигантами из Учиха и Хьюга, он может быть просто случайным соучастником. Цунаде, одна из саннинов, обладает сильной боевой силой и выдающимися медицинскими ниндзюцу, что является исключением. Поэтому Кицучи считал само собой разумеющимся, что Чиба Курейши слаб. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.ruba.63.64.3.337.400. Глава 146. Корень 1.3. Глава 146. Корень 1.3. Страна травы. Гора и леса были тихими, уже наступили сумерки, и красное сияние заходящего солнца окрашивало леса в красный цвет, делая их очень красивыми и словно покрывая их пеленой. Здесь появилась девушка в костюме ниндзя, созданного на основе белого кимоно, на шее которой находилось металлическое кольцо белого и лунно-голубого цвета. Во время бега по лесу ее длинные черные волосы развивались за спиной, а чисто белые глаза смотрели прямо перед собой. Она быстро вышла на открытое пространство и остановилась. Хотя ее глаза были плотно прикованы к области спереди, для Аяни, которая активировала свой бейкуган, ее глаза видели все вокруг без слепых зон. То, что она видела своими белыми глазами, является не только человеческие тела, но и более важная система меридианов человеческими телами, через которую может протекать чакра. Если в теле существует чакра, то в бейкугане это будет как светлячок в ночи. Конечно, бывают и исключения, когда используются особые техники сокрытия, способные спрятать даже существование человека от бейкугана. Однако Аяни до сих пор не видела такой техники. Но, возможно, в Конохи-анбу есть кто-то с таким особым талантом. В конце концов, есть все виды ниндзюцу, и разумно, что существует тайная техника, которая смогла бы противостоять бейкугану клана Хьюга. Так или иначе, Коноха также является самой могущественной силой среди пяти великих деревень ниндзя. Среди десятков тысяч ниндзя должны быть люди с особыми способностями. Поэтому в этой операции Аяни также сохраняла высокий уровень бдительности. Специальные отделы, такие как Анбу Конохи и Корень, специализируются на вербовке особых талантов. Все члены в них являются элитой, освоившей особые техники. В Конохи те, кто может стать элитой, не обязательно станут членом Анбу или Корня, но те, кто принадлежит к этим отделам, обязательно будет элитой. 5 миллионов рё за одну голову из Корня кажется немного неправильно, тихо пробормотала Аяни, выйдя на открытое пространство. Согласно стандартной цене на подпольном черном рынке, то, что предлагают за Джонина, действительно начинается с нескольких миллионов. Тем не менее, Корень полон особых талантов, даже если они не Джонины, способности, которые они имеют в своих руках, должны быть первоклассными в какой-то области. Тем не менее, подарок в 30 миллионов сделали Аяни очень довольной щедростью ниндзя скрытого камня. Движение Конохи немного изменилось. Расстояние наблюдения нормального бейкугана составляет от 1 до 2 километров, а те, кто долго тренировал свои глаза, могут наблюдать все в радиусе около 5 километров. Бейкуган Аяни, с другой стороны, прошел через множество тренировок, и она закаляла свои силы в течение долгого времени, и поэтому может иметь панорамный вид на все в радиусе 10 километров. Даже с точки зрения дальности действия, диапазон, который она может наблюдать, более чем в 2 раза превышает расстояние, которое могут достичь лучшие джонины из клана Хьюга. Поэтому для Аяни нетрудно помешать патрулированию Конохи за короткое время, с учетом большой ее силы и мобильности. В радиусе 10 километров, которые могли наблюдать ее глаза, несколько патрульных групп, разделенных на дюжину или около того ниндзя Конохи, не скрывали своих перемещений и пунктов назначения. По сравнению с прошлым, хотя метод патрулирования немного изменился, многие схемы остались прежними. А я не потрогала кору рядом с ней, и там были какие-то невзрачные и странные символы, которые, казалось, ничего не значили. Метод передачи кода также изменился. А я не в прошлом была в команде Белого Клыка, и раньше ей приходилось знать эти коды, так что она точно знала, что писали ниндзя Конохи. Неужели они сделали так много изменений за короткий промежуток времени, чтобы предотвратить получение информации такими ниндзя-отступниками, как я? Ведь с измененным кодом, если новая система непонятна своим же ниндзя, то это приведет к тысячам ошибкам. За такой короткий период времени была воссоздана новая система паролей. Саннинов действительно нельзя недооценивать. Даже того похотливого парня из Саннинов, которого люди часто критикуют, нельзя игнорировать. Конечно, с самого начала Аяни никогда не недооценивала боевую мощь Конохи. Каждого ниндзя, который может стать джонином, тщательно оценивают, прежде чем он получит звание джонина. Но это мало что значит для ниндзя с такими глазами, как она. Она изначально была ниндзя Конохи, которая принадлежала самому элитному отряду. В пиковый период команды Белого Клыка она смогла накопить много боевого опыта, которого не может быть у этих ниндзя. Посторонние видят только их эффективность и успешность выполнения задач, но они мало что знают о способе выполнения задач их команды. Такая партизанская война была для нее самым идеальным полем для игры. Что, они все пропали? Прошло меньше суток. На границе между страной огня и страной травы, в штабе Конохи, Джирая проявил недоверие к докладу. Новый режим действия патрульных команд оказался слишком уязвимым. Даже если у противника есть бикуган клана Хьюга, такая скорость действий невозможна. Он думал, что, отступив сюда и сражаясь в знакомой обстановке, они смогут восстановить некоторые преимущества в вопросе патрулирования, но в итоге получил еще более тяжелую ситуацию. Все патрульные команды были уничтожены, и прошло меньше суток с начала и до конца, но даже тела не были найдены, как будто они просто исчезли в лесу. Да, Джирая сама, я тоже не мог в это поверить. Даже Минато, владеющий техникой летящего бога грома, не смог бы сделать этого в одиночку. Техника летящего бога грома делает его очень быстрым, но у Минато нет способности восприятия. Иногда скорость не является основной проблемой. Важнее знать действия врага и его детальное местоположение, чтобы иметь хороший план действий. Поэтому Минато действительно не в состоянии этого сделать. Если бы с ним был ниндзя восприятия, все было бы по-другому, но потребуется некоторое время, чтобы они смогли сработаться. Черт возьми, Джирая тайно стиснул зубы, он считался ниндзя с богатым боевым опытом, но в это время у него не было возможности атаковать противника лично. Даже если он соберет нужный отряд для победы над Аяни, она не будет настолько глупой, чтобы сражаться в проигранной битве. Не говоря уже о том, что у нее есть бикуган, который не позволит ей случайно попасть в засаду. Это само собой разумеющееся. Снаружи палатки вошел человек, и это был Данза. В сопровождении четырех джонинов корня он подошел к палатке, где был Джирая. Старейшина Данза, ниндзя Конохи, докладывающий перед Джираей, слегка поклонился Данза и отошел в сторону. Джирая нахмурился и посмотрел на Данза. Честно говоря, этот лидер корня, который хотел занять место Хокаге его учителя Сарутоби Хирузина, раздражал больше, чем два других высокопоставленных советника вместе взятых. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643342794. Глава 146. Корень 23. Глава 146. Корень 23. Хьюга Аяни когда-то была глазами команды Белого Клыка. В прошлом эта команда часто использовала подобную тактику партизанской борьбы с противником. Капитан Хатаки Сакума лично вмешался и брал на себя инициативу в победе над сильными противниками. Они постоянно сражались с вражескими ниндзя во время предыдущей мировой войны ниндзя, и команда Белого Клыка уже сформировала молчаливое понимание, которое посторонние не могут себе представить, и набрали огромный опыт. Теперь они стали противниками Конохи и применяют ту же тактику против нас самих. Но Аяни одна. Джирая тоже многое понимает. В команде Белого Клыка Аяни с бикуганом должна была стать эквивалентна их глазам, и это было большим преимуществом для Хатаки Сакума, чтобы справиться с врагом. Можно сказать, что глаза Хьюга Аяни поспособствовал тому, что команда Белого Клыка раньше могла поддерживать такую высокую боевую эффективность. Она ушла из команды Белого Клыка в возрасте от 16 до 17 лет. Сейчас, когда прошло еще несколько лет, она находится в самом лучшем возрасте для ниндзя, и ее сила должна была увеличиваться огромными шагами. Ее сила точно не ниже Саннинов, и даже может превосходить ее. Взгляд Данза был острым, как лезвие, пронзающий лицо Джирай. Невозм. Ниндзя Канахи, стоящий рядом с ними, показал шок. Ничего удивительного. Учиха Рури, которая была того же возраста, что и она, смогла сражаться с Хирузином, одним из пяти Каге, в течение короткого промежутка времени, не проигрывая. «Ты сможешь это сделать, Джирая?» – громко спросил Данза. «Не уверен». Джирая пришлось вздохнуть и честно ответить на вопрос. Против силы своего учителя Сарутоби Хирузина, он очень хорошо знал, что даже за короткий промежуток времени он будет в очень проигрышной ситуации. Если это будет Орочимару, то, возможно, он едва сможет выстоять. Неверные суждения о силе противника и различия в боевом опыте. Неудивительно, что наши ниндзя так легко сдерживаются противником. Потому что во время Второй мировой войны ниндзя основные силы скрытого песка точно так же находились под давлением команды Белого Клыка, и любой отдельный отряд быстро уничтожался ими. Именно из-за этого Канаха смогла заключить мир со скрытым песком в то время. Тогда мы смогли оставить противника без возможности действовать. Слова Данза заставили Джираю задуматься, и он криво улыбнулся. Действительно, он отличается от Сакума. Саннины пошли по пути руководителей, вместо того, чтобы выйти на передний край поля битвы, как Сакума, который превращался в самый острый клинок в тылу врага. Он заставлял любого противника не сметь сделать опрометчивых движений. Теперь то же самое верно и для его ученика Намика Зимината. Его сила сдерживания врагов намного больше, чем роль на поле боя, в прямом столкновении. Однако посторонним трудно имитировать боевой стиль отряда Белого Клыка. В противном случае в Канахе в эти годы появится не одна такая группа, но другие джонины не могли взять на себя такую роль. Хьюго Аяне, как глаза команды Белого Клыка, уже накопила большой боевой опыт в таких боях, что позволило ей вести эти битвы очень легко. Тогда что нам делать, я тоже не знаю. Ответ Данза еще больше огорчил Джираю. Если бы такой план было бы легко составить, то еще во время Второй мировой войны ниндзя Скрытый Песок уже бы уничтожил команду Белого Клыка у себя в тылу. Однако одно совершенно ясно. Хьюго Аяне вышла на передние планы уничтожения таких людей, которые представляют огромную угрозу для Канахи, является задачей корня. Может ли с этим справиться корень? Не всегда нужно стремиться к стопроцентной победе заранее. Иногда приходится вступать в битвы, где шансы на победу сомнительны, сказал Данза. ХМФ, и это боевая стратегия вашей радикальной фракции? Хмыкнул Джирая в ответ. Таким образом, еще больше людей пожертвуют напрасно. Ниндзя, присоединившиеся к корню, все готовы пожертвовать ради деревни в любое время, поэтому они и находятся под моим командованием. Ты готов отказаться от борьбы, потому что не видишь абсолютной победы, поэтому и нужен корень. Война всегда означает жертвование человеческими жизнями ради победы. Больше не обращая внимания на уродливое лицо Джирай, Данза покинул палатку с четырьмя своими подчиненными. Он действительно совсем не такой, хотя все они саннины, но Джирая слишком далек от Орочимару. Данза оглянулся на палатку и пробормотал себе под нос. Вот почему Канаха была подавлена скрытым камнем на этом фронте, не в силах совершить прорыв. В направлении скрытого песка Орочимару делает все возможное, чего бы это ни стоило, а ниндзя скрытого песка даже не могут сделать шаг за пределы страны дождя, так что нет нужды в экстренной помощи от деревни. Но если здесь они продолжат сжиматься, то линия обороны здесь рано или поздно будет прорвана врагом. Похоже, что только Орочимару сама может занять позицию четвертого Хокаге, тихо заговорил ниндзя корня рядом с Данза. ХМ, не так-то просто стать Хокаге. Я просто надеюсь, что когда придет время, он не примет политику, подобную Хирузину. Данза холодно фыркнул и подсознательно был уверен, что позиция четвертого Хокаге уже определена. Белый клык Канахи умер, принцесса Цунаде, одна из саннинов, не смогла бы стать Хокаге из-за некоторых проблем, а Джирая был слишком мягким, чтобы стать одним из Каге. Остался только Орочимару, который может взять на себя эту важную задачу. Его заслуги, накопленные во Второй мировой войне ниндзя и этой, можно сказать, не имеют себе равных в Канахе, и он прочно сможет сесть на место четвертого Хокаге. Таким образом, он может в дальнейшем сотрудничать с Рачимару. Неужели они вот так сжались? Они почти такие же, как скрытый песок в прошлом. Аяне, которая моталась по горам и лесам страны травы, не находила ниндзя Коноха в патруле в течение нескольких дней, поэтому она знала, что Коноха планирует снова принять черепашью стратегию и снова покинуть этот район, чтобы отдать скрытому камню еще один кусок земли. Эту стратегию Аяне очень хорошо помнит со времен Второй мировой войны ниндзя, ведь скрытый песок делал все то же самое. Из-за серьезных потерь патрульных команд, им пришлось сократить масштабы патрулирования, и они оказались в такой же ситуации. Это действительно разочаровывает. Я думала, что ниндзя, которому полубог дал титул Саннина, сможет немного усложнить игру, но оказалось, что это всего лишь этот уровень. Аяне была серьезно недовольна стратегией Коноха. Это совсем не то сражение, которого она ожидала. Она уже собиралась уйти, когда в ее поле зрения появилось множество источников чакры. Вот они, ниндзя корня. 4 человека, всего 20 миллионов, они даже не думают о победе. Впервые увидев эту команду, Аяне сразу же побежала к команде корня. Расстояние в 10 километров – это всего лишь легкая разминка для Аяне, обладающей огромной выносливостью. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3342797. Глава 146. Корень, 3.3. Глава 146. Корень, 3.3. Быстро. Почувствовав, что Аяне быстро мчится к ним, ниндзя корня, отвечающий за восприятие, подсознательно произнес эту фразу. Она появилась, да, около 10 километров, сказал ниндзя восприятия. 10 километров, услышав слова ниндзя восприятия, остальные трое выдохнули. Разве самое дальнее расстояние, которое может наблюдать Бейкуган, не составляет от 5 до 6 километров? Вот почему Данза сама сказал, что ее Бейкуган превосходит глаза всех в клане Хьюга, и ее нельзя судить по здравому смыслу. Что за чудовище? Если эти глаза будут использоваться деревней, то они станут идеальным оружием войны. Остальные люди молчали и тихо бежали среди гор и лесов. 4 члена команды корня появились в пределах ее досягаемости, и она начала атаку в первый же момент. Из ее глаз вырвалось невидимое принуждение, проникающее сквозь воздух, и 4 бегущих ниндзя сразу же почувствовали, как их плечи и тела опустились, а их тела слегка замерли. Их мозг тоже, похоже, получил какой-то страшный удар и на мгновение остановился. «Будь осторожен!» Ниндзя корня, который среагировал быстрее всех, издал громкий крик. «Уже поздно!» Аяне бросилась к одному из них, сделала легкий вдох, отогнула локоть немного назад и нанесла удар. Ее ладонь коснулась тела противника, и тут же раздался ужасающий звук взрыва, который распространился по области. В сопровождении пронзительных криков в воздухе брызнула кровь, а большой кусок плоти на груди жертвы разорвался, мгновенно убив его. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. Аяне оглянулась и увидела, что другой ниндзя уже отступил назад и образовал печать. Огромный водяной дракон поднялся с земли, с большим количеством взрывных печатей внутри его тела, и упал с воздуха на нее. Аяне отпрыгнула назад, скрестив руки перед собой, при этом уклоняясь от атаки водяного дракона, и ее поглотили взрывы множества печатей, разрывающие землю вокруг. Этот удар был значительным, а на одежде Аяне было много пыли, она выглядела немного потрепанной, но ее тело совсем не пострадало. Эта девушка, она монстр в человеческой коже. Ниндзя корня, увидевший эту сцену, был немного удивлен. Удар, вызванный большим количеством взрывных печатей, мог быть легко проигнорирован этой девушкой. Разве хорошо давать такую оценку даме? Когда прозвучал голос, фигура Аяне уже была перед его глазами, а указательные средние пальцы правой руки вытянулись вперед, как кончик ножа. Ниндзя корня мгновенно увернулся, подпрыгнул в воздух, а из его рукавов вылетело большое количество сюрикенов, связанных со взрывными печатями. Массив взрывных сюрикенов. Последовала очередная серия взрывов. Аяне выскочила из дыма, затем слегка опустила голову, ведь меч ниндзя пытался полоснуть ее по макушке. Ниндзя корня, который не смог ударить ее, немедленно убрал свой меч ниндзя и без колебаний отступил. Так, один сбежал. Она убила одного вначале, только 2 из 4 человек остались здесь, а последний покинул поле боя, вероятно потому, что хотел вернуться и сообщить новости. Не думай об этом. Два ниндзя встали перед Аяне, блокируя ее своими телами, чтобы не дать Аяне погнаться за последним. Это действительно хлопотно. Если информация просочится, то у меня появится головная боль. Аяне глубоко вздохнула, и вены возле ее белых глаз раздулись еще сильнее. Сбежавший ниндзя корня бежал по лесу, и битва за спиной не имела к нему никакого отношения. Ему нужно только выполнить свою собственную миссию. Для членов корня смерть не более чем повседневное явление. Они машины, которые давно отбросили все и готовы умереть за деревню в любой момент. Поэтому он совсем не чувствовал себя виноватым за то, что бросил товарища и сбежал. Его цель состояла в том, чтобы выполнить задание, которое ему поручил Данза сама. И эта задача связана с интересами Конохи. Именно потому, что они знали, что все эти жертвы имели смысл, они вчетвером явились сюда без колебаний. Таким образом, дальность ее бьякугана может превышать 5 километров, даже если это другие ниндзя из клана Хью. Извини, эта информация не может вернуться обратно. Внезапный голос раздался сбоку, и ниндзя корня был поражен. Когда он повернул голову, чтобы посмотреть туда, его тело резко впечаталось в дерево. За этим последовала атака мягким кулаком. Его тело отлетело, как пушечное ядро, сломало большое дерево, упало в выбоину, и он выкашлял много крови, а его тело испытывало сильную боль. Его внутренние органы были непоправимо повреждены, и он знал, что скоро умрет. Даже если бы Цунаде, одна из саннинов, была рядом, было бы трудно вылечить такую серьезную травму. Аяне подошла к нему, который какое-то время боролся на земле. Даже если он хотел вытащить оружие из своей сумки ниндзя, чтобы сражаться, его внутренние органы были настолько сильно повреждены, что у него не было возможности сделать подобное. Он может только молча умереть от боли. Если бы он был убит с самого начала, возможно, ему не пришлось бы терпеть такую боль. Но это также доказывает упорство этих ниндзя-корня. Обычные ниндзя, получив такой удар, могли бы сразу же погибнуть от боли, вместо того, чтобы оставаться в сознании перед смертью. Лагерь Конохи, внутри ничем не примечательной палатки. Данза и другие ниндзя оставались здесь. В центре сидел человек, а его руки были сложены в печать. Чакра в его теле бежала с ужасающей скоростью, а со лба постоянно сочился пот. Он выполняет какое-то необычное ниндзюцу. Это заняло много времени, но его глаза внезапно открылись, и он расслабил руки, что деактивировало ниндзюцу. «Как?» – Данза сделал шаг вперед и спросил его. На вопрос Данза ниндзя подготовил свои реплики и ясно изложил все, что видел. Общее время боя – 2 минуты и 27 секунд. Расстояние наблюдения ее бьякугана составляет 10 километров в радиусе, и она может использовать технику зрачка, создающую ментальный шок. Ее атаки немного сильнее, чем у Цунаде сама, а скорость намного выше, чем у большинства джонинов, сосредоточенных на тайбзюцу. Ее мягкий кулак чрезвычайно опасен, и все будет кончено после одного удара. Если вести с ней бой, то очень не рекомендуется вступать в ближний бой. Ниндзя корня диктовал слова с несравненной точностью, как будто лично участвовал в битве. Это действительно хорошая техника клана Яманака. Таким образом, мы можем использовать эту информацию для разработки целевых стратегий, сказал другой ниндзя корня. Это неслыханно, чтобы иметь возможность видеть бьякуганом в радиусе 10 километров. Вот почему важно искоренить эту угрозу как можно раньше. Эти ниндзя уже кипели от намерения убить. Данза безразлично кивнула и сказал: «Если нет проблем, мы выйдем через час». Оставив это простое предложение позади, Данза вышел прямо из палатки, а его взгляд стал очень холодным. «Да, Данза сама, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов». Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.rubak63648.3342800. Глава 147. Вакуумная атака богов. 1.3. Глава 147. Вакуумная атака богов. 1.3. Пустынные холмы страны травы. Битва была неизбежна. Звук борьбы был похож на истерический рев тысячи солдат, бомбардировку ниндзюцу и резкий пронзительный звук столкновения острого оружия. Стихия земли. Сдвиг земного ядра. Кицучи в авангарде поля боя был очень храбрым. Он сразу же заставил землю под его ногами подняться вверх, привлекая внимание всех. Затем он быстро использовал второе ниндзюцу. Стихия земли. Техника каменного кулака. После выполнения этого ниндзюцу его правая рука была покрыта твердыми камнями, и он со всей силы ударил поднятый недавно кусок земли. Огромные камни разбивались и разлетались с ужасающей скоростью, попадая в ниндзя Канахи и заставляя их тела быть раздавленными под ними. Как главнокомандующий войсками скрытого камня в стране травы, Кицучи не только обладает отличным стратегическим мышлением, но также обладает достаточной силой, чтобы быть первоклассным ниндзя скрытого камня. Хотя между ним и саннинами существует разрыв в силе, пока местность и окружающая среда хорошо ему подходит, нельзя недооценивать его разрушительную силу, которую он может показать. Более того, у Кицучи есть природная мощь, которой нет у обычных ниндзя. Поэтому, когда он выполняет ниндзюцу стихии земли, их эффект будет больше, чем у других. После победы над ниндзя Канахи, осаждавшими его, Кицучи повел ниндзя на поле битвы впереди. Впереди Джирая, один из саннинов Канахи, также ждал его прибытия. Стихия огня. Пламенный выстрел. Огромный огненный шар тут же устремился к Кицучи. Естественно, этот вид ниндзюцу не требует, чтобы он сам делал ход. Сопровождающие его ниндзя уже воздвигли прочную земляную стену, чтобы блокировать огненный шар. «Сегодня день твоей смерти. Ты действительно осмеливаешься такое сказать?» Столкнувшись с провокацией Кицучи, Джирая улыбнулся в ответ. После короткого рукопашного боя Кицучи воспользовался своей большой силой, чтобы едва заставить Джираю отступить. Затем он также отпрыгнул назад, держась на безопасном расстоянии от Джираи, вероятно, не желая, чтобы его затронула следующая атака. Он присел на корточки, хлопнул руками по земле, взгляд его был холоден и проницателен. Стихия земли. Техника сэндвича. Земля начала грохотать, как будто там назревал какой-то великий ужас. Джирае было трудно твердо стоять на земле, но он также почувствовал, что что-то не так, и сам начал формировать печати. С обеих сторон появились огромные тени, которые представляли собой два огромных полусферических каменных блока, начавшие схлопываться. Тело человека не сможет противостоять такому давлению. Если не принять защитных мер, камней такого размера достаточно, чтобы убить любого. Техника призыва. Бум. Между двумя огромных полукруглых камней поднялось много белого дыма. В дыму была тень огромного животного. Джирая, ты ублюдок, ты всегда вызываешь меня в таких странных местах. Это была огромная жаба. Держа в руке короткий меч, он ругал Джираю, но очень честно размахивал мечом, чтобы заблокировать атаку двух полусфер. Джирая в это время величественно стоял на голове большой жабы, закрывая глаза на брань, и серьезно смотрел на Кицучи. Кицучи часто использовал крупномасштабное ниндзюцу стихии земли. На поле боя такие враги самые страшные. Как только ниндзюцу этого типа ниндзя будет успешным, это означает, что будет много жертв. Это снова надоедливая большая жаба, хотя он только что изучил эту технику и не очень хорошо в ней разбирается, что приводит к нехватке силы, но для того, чтобы так быстро блокировать его атаку, реакция и сила этой большой жабы не имеют себе равных. К этому нельзя относиться легкомысленно. В сочетании с чрезмерным размером жаба была слишком опасна. Вы внезапно напали на нас здесь, чтобы выиграть побольше времени, у вас есть какой-то заговор, Кицучи, который хотел атаковать напрямую, временно отказался от этой идеи, учитывая текущую стратегию скрытого камня. В той ситуации, в которой сейчас находится Канаха, им нужно только упорно удерживать преимущество, чтобы заставить Канаху постоянно отступать, нет необходимости использовать рискованные наступательные ходы. По сравнению с Канахой, скрытый камень не может позволить себе больше потерь. А Аяне, бежавшая по лесу, внезапно остановилась и сосредоточилась в определенном направлении. Всего там было 9 человек, есть две команды корня, всего 8 человек плюс их лидер. И этот лидер никто иной, как лидер всего корня, имеющий награду в 100 миллионов, Шимура Данза. 9 человек, значит это всего 140 миллионов. И этот парень Данза, он не умер в тот раз, когда мы покидали Канаху. На этот раз я отомщу за ту ситуацию несколько лет назад. А Данза, лидере корня, можно сказать только то, что у него Саяне вражда не на жизнь, а на смерть. Она никогда не забудет тот инцидент, когда корень подставил их и чуть не убил их всех. Если бы не просчет корня в их силе, в сочетании с рядом случайных факторов, очень вероятно, что она бы не смогла стоять здесь сегодня и вести битву вместе против Канахи и клана Хьюга. Я не такая, как Широ и Шикун. Женщины – существа с долгой памятью, которые должны отомстить. Но учитывая, что вместе с Данза там 9 человек, у нее может не хватить сил. Как лидер корня и ученик предыдущего Хокаге Синджуты Бирамы, сила Данзо также должна быть выдающейся, и в корне должно быть собрано много элиты, обладающие особыми навыками. Сначала протестирую их, а если не сработает, подумаю об отступлении. Когда Аяне остановилась на месте, чтобы подумать, 9 человек очень быстро приближались к Аяне. Конечно же, в команде есть ниндзя восприятия. Дальность восприятия дальше, чем у моего Бейкугана. Похоже, я столкнулась с ними не случайно. Из-за потери команды корня, они смогли понять мое местонахождение. Кажется, что решимость Конохи избавиться от нее немного больше, чем предполагалось. Или клан Хьюга внес свой вклад, а Яне, которая действительно не могла этого понять, просто решила не думать так много. Она сама побежала к Данзо. Данзо сама, сопровождающий ниндзя восприятия, тихо сказал: «Она приближается к нам, да, хоть она и девочка, но не будьте беспечны. Ее глаза и мягкий кулак очень опасны». Данзо смотрел вперед холодными глазами. «Да, согласно нашему плану, она сейчас не знает, что у нас есть важная информация о ней. Мы должны использовать это с пользой». После того, как Данзо закончил говорить, 8 ниндзя, которые сопровождали его, ускорились. 100 метров, 50 метров, 20 метров. Две стороны были уже очень близко и могли ясно разглядеть друг друга. Больше нет необходимости использовать бейкуган или ниндзюцу восприятия, чтобы найти местонахождение противника. Аяне молча считала расстояние между собой, Данзо и остальными, которое постоянно сокращалось. В ее глазах появился мрачный и холодный образ Данзо. Его руки сложили печати, а чакра уже была собрана во рту. Остальные ниндзя также начали использовать свою чакру, и битва началась молча. 10 метров. На таком расстоянии Аяне внезапно собрала чакру на своих ногах и резко прыгнула вперед с невероятной скоростью. 5 метров. Это расстояние также находится в пределах, на котором может сработать шок бейкугана Аяне. Поэтому Аяне бесцеремонно сконденсировала синдзюцу чакру в своих глазах, и невидимое принуждение, проникшее в воздух, бесшумно атаковала все вокруг. В первой атаке она собиралась убить 2 ниндзя, а затем использовать преимущество бейкугана, чтобы одолеть врага на этой сложной местности. Эта битва, которую планировала вести Аяне, это должно было быть так, и ниндзюцу ниндзя корня также было выпущено в это же время. Бум! Взрыв раздался в воздухе, и разразившаяся буря заставила глаза Аяне внезапно расшириться. Ее ментальный шок был заблокирован. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3.348.082. Глава 147. Вакуумная атака богов. 2.3. Глава 147. Вакуумная атака богов. 2.3. Техника этого парня. Нет, нет. Почему люди в корне знают метод атаки и диапазон техники ее зрачка? В информационной системе Конохи не должно быть такой информации. Мгновенное колебание возникло в сознании Аяне. Стихия ветра. Вакуумная волна. Появились лезвия ветра, которые своим начали срезать деревья. Это был настолько острый лезвие ветра, что даже твердые камни не могли их остановить, не говоря уже о плоти человеческого тела. Зная это, Аяне не была бы настолько глупа, чтобы использовать свое тело, чтобы блокировать такое мощное ниндзюцу. Однако от ног одного из противников протянулась стройная тень. Сразу же в небе появились летающие насекомые, плотно загораживающие солнечный свет в небе. Один из ниндзя корня увеличил размер своих рук и атаковал тело Аяне гигантскими ладонями. Аяне быстро отступила назад, уперлась руками в землю и бесстрастно подняла руки. Бум! Ее, казалось бы, слабые руки вырвали из земли большой камень. Тень коснулась скалы и быстро побежала к самой вершине, чтобы захватить тень Аяне. Резкий ветер и гигантская рука быстро разбили земляную стену. Когда налетел рой, Аяне уже исчезла с позиции за земляной стеной. Тактика хорошо скоординирована. Если бы это был обычный джонин, он был бы мгновенно убит, но такая маленькая уловка бессмысленна против меня. Аяне стояла на ветке дерева, глядя на Данзо и остальных. Данзо не говорил. Позади него стояли только 4 ниндзя корня, а остальные 4 воспользовались брешью, которую Аяне показала, уклоняясь от атаки, и прыгнули в небо, чтобы занять 4 угла. Их кунаи коснулись земли в 4 местах, и в этот момент рядом с ними вспыхнула желтая вспышка. Построение 4 фиолетовых огней. Фиолетовые полупрозрачные стены образовали кубический барьер, запирая Аяне, Данза и других в этом огромном фиолетовом кубе. Впоследствии эта золотая вспышка также появилась рядом с Данзой и остальными. Это был Джонин Канахинами Казимината. Вместе с ним появились еще два человека. У одного были очень густые брови, и это был Майта Дай. У другого человека были такие же белые глаза, как у Аяни. Он был красивым мужчиной лет 20, Хьюго Хизаши. Как и ожидалось от ниндзюцу, оставленного учителем, таким образом, все готово для уничтожения предателя. Данза взглянул на Минато и удовлетворенно кивнул. Хотя это не Джонин из его собственной фракции, но можно сказать, что техника летящего бога грома, освоенная этим парнем, является ключом к изменению ситуации на войне. Ситуация на поле боя, можно сказать, быстро улучшается из-за него. Аяни не ожидала, что за короткое время люди Канахи смогут собрать сразу столько ниндзя. Затем она посмотрела на молодого человека того же возраста со светлыми волосами, показывая задумчивый взгляд. «Понятно, это техника летящего бога грома, это действительно очень удобная ниндзюцу. Похоже, вы приложили большие усилия, чтобы справиться со мной». Техника зрачков ее бейкугана была заранее разоблачена, и Аяни уже заметила, что команда корня, которую она устранила ранее, была просто приманкой, намеренно брошенной Данза. Что же касается способа передачи информации, то это должна быть тайная техника клана Яманака. Этот клан всегда был очень полезен для Анбу и корня. Аяни сказала, твои методы все те же, что и раньше. Не обращая внимания на циничное отношение Аяни, Данза спокойно ответил ей, это их собственный выбор. Они не пожалеют усилий для искоренения врагов, которые могут угрожать деревне. В этом смысл существования корня. Более того, их жертвы не напрасны. Итак, ты думаешь, что это может одолеть меня? Твоя техника ментального шока и сила мягкого кулака уже известны нам, и мы уже приняли меры предосторожности, спокойно ответил Данза. Смысл очень ясен, сеть, которую он расставил для Аяни, не будет легко ею прорвана. В качестве вашего гостя считаю необходимым проверить, как хорошо вы подготовились в этот раз. Сказав эти слова, тело Аяни мгновенно исчезло с ветки. Данза и остальные тут же разошлись. Зная способности Аяни в ближнем бою, они не были бы настолько глупы, чтобы ждать ее атаки здесь. 8-3 грамм небесное вращение. Хьюго Хизаши закрутился и начал высвобождать чакру. В этом состоянии он столкнулся с Аяни, которая вот-вот должна была появиться здесь. Последовал мощный взрыв. Его тело отлетело и покатилось по земле. На руках, которые с силой приводили во вращение чакру, уже текла кровь. Хотя это не повлияет на битву, сила его мягкого кулака в этом бою определенно уменьшится. Но Хизаши понял, что атака Аяни только что была не грубой силой. Она нашла слабость небесного вращения, прервала его на мгновение, а затем сразу же провела атаку. Такой свирепый метод боя сильно превзошел его ожидания. Нет, это превосходит понимание любого члена клана Хьюга. До какого уровня она довела свой мягкий кулак? Хизаши был крайне потрясен. Оба джонины, принадлежащие к одному клану Хьюга, но такая большая разница. Увидев эту сцену, Данза сузил глаза и интуитивно ощутил разрушительную силу мягкого кулака Аяни. Даже мимолетное столкновение с такой атакой чрезвычайно опасно. Это действительно удача, Хизаши Синпай, если бы этот человек не остановил мою атаку прямо сейчас, вас уже могло бы и не стать. Аяни посмотрела на Майта Дэ, который блокировал ее атаку, и была немного удивлена. Зеленая энергия постоянно испарялась с его тела. Эта мощная сила легко сдувала все на земле. Хотя я и раньше слышала о 8 вратах, но вижу эту технику впервые. Аяни кивнула, выражая свое одобрение этой мощной технике. «Если ты перестанешь сопротивляться», ответом ему было хлопанье ладони Аяни. Сильный ветер, ударивший в лицо, разбросал лежавший на земле гравий, и из-за чистой силы давления на земле появилось большое количество трещин. Находящиеся вокруг ниндзя корня поняли, что битва началась, и сами стали использовать ниндзюцу, помогая Майта Даю. В конце концов, если у человека нет очень крепкого тела, а также необычайной силы и скорости, действительно трудно создать какое-либо эффективное сопротивление против такого уровня мягкого кулака. Раздался воющий звук, от которого сотряслась земля, и воздух вокруг Дэя стал резко сжиматься, и что-то было готово выйти наружу. Затем его тело снова ускорилось, делая его быстрее, чем техника телесного мерцания Джонина, и он ударил Аяни ногой. Когда он двигался, на земле оставались большие вмятины с трещинами. Что касается невидимых воздушных волн, атакующих ее тело, а я не всегда выглядела спокойно и не меняла выражение лица из-за такого уровня атаки. Легко уворачиваясь, а я не подошла к Даю сзади и взмахнула ладонью. Дай отреагировал быстро, и кулак, окутанный зеленой энергией, столкнулся с ее ладонью. Раздался громкий хлопок. Обе стороны отступили, а затем снова бросились друг к другу в точно такой же позе. Дай понимал, что он никак не может пробить ее защиту, поэтому был в невыгодном положении. Он мог сражаться с Аяни на равных только потому, что кто-то из корня помогал ему. Если бы это была битва один на один, он бы уже потерпел поражение. Это неприятно. Аяни пришлось сражаться с Даем в тайдзюцу, в то же время обращая внимание на ниндзюцу других. Однажды столкнувшись с такими техниками, как жуки Абурами или Тининара, ситуация станет очень хлопотной. Стихия ветра. Вакуумная волна. Данза в это время вмешался, и большое число лезвий ветра устремилось к Аяни. По сравнению с атакой ниндзя корня, атака Данза была в более подходящий момент. Аяни стиснула зубы. 8 триграмм небесное вращение. Резкий ветер был заблокирован ее чакрой. После этого маленькая передышка обеспечила Даю хорошую среду для новой атаки. В это время чакра, все еще высвобождаемая из тела Аяни, вызвала огромный взрыв. Лицо Дая слегка скривилось, его атака была заблокирована, а тело отлетело назад. Он с ужасом посмотрел на Аяни, которая стояла невредимой на поле. Она использовала базовую способность мягкого кулака, чтобы полностью заблокировать атаку Майта Дая после применения небесного вращения. Хизаши увидел, что атакующий метод Аяни, заключающийся в высвобождении чакры по всему телу, является самой простой техникой в клане Хьюга. Ее чакра, высвобождаемая всем телом, во многих случаях может заменить абсолютную защиту небесного вращения. Но он впервые увидел такой способ использования этого навыка. Даже как джонин из клана Хьюга он никогда о таком не думал. Хотя это очень просто описать, но очень трудно применить на практике. Не каждый ниндзя клана Хьюга может так быстро мобилизовать чакру и без проблем использовать ее после небесного вращения. Крепкое телосложение и великолепный контроль над чакрой являются ключевыми факторами. Использование этого приема – пустая трата чакры. Если бы не критическая ситуация, я бы не стала ее использовать. То, что сказала Аяни, было достаточно, чтобы доказать, что она серьезно относится к этой битве. Все, кто услышал слова Аяни, тут же насторожились. Я больше не буду с вами играть, и хочу побыстрее закончить эту битву. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3.348.83. Глава 147. Вакуумная атака богов. 3.3. Глава 147. Вакуумная атака богов. 3.3. Аяни собрала большое количество чакры на ладони, как подготовку к выполнению какого-то опасного ниндзюцу. Не пытайся сделать это передо мной. Все тело Майта Дэя было покрыто зеленым паром, и он начал двигаться со скоростью, за которой едва успевали уследить человеческие глаза. Уже поздно. В воздухе появилась ужасающая аура. Каждый клочок земли, который можно было увидеть, был покрыт этой странной силой, и никто не был освобожден от этого. Штормовой воздушный поток, созданный взрывом, был более смертоносен, чем артиллерийские снаряды. Дым и пыль заполнили воздух. Когда дым рассеялся, на земле, охваченной барьером, больше не было ничего целого. А я не стояла на приподнятом участке полностью невредимая, глядя на ниндзя Конохи, которые были все в синяках вокруг нее, она стала центром внимания всех. Данза отступил с ранами по всему телу, его руки и тело уже истекали кровью, а травмы были довольно серьезными, и он обиженно уставился на Аяни. Было совершенно неожиданно, что построение четырех фиолетовых огней будет разрушено таким образом. Хотя он знал, что Аяни скрывает свою силу, Данза не ожидал, что она окажется такой удивительной. Аяни увидела, что Данза отступил, а затем огляделась. После обыска, она повернулась, чтобы посмотреть на Минато, только что вставшего из-под развалин. Противником был ниндзя Конохи, раны которого можно было проигнорировать. Однако Аяни уже ясно видела схему его атаки. Здесь в общей сложности 26 отпечатков его техники, а у ниндзя корня есть еще 6, и я не дам тебе ни малейшего шанса незаметно атаковать. Хотя она может среагировать на все с помощью своих собственных способностей, но она не хочет позволять этому парню играть с ней в эту азартную игру. По сравнению с другими, Минато был для нее самой большой угрозой. Видя, что Ая не так остерегается его. Минато знал, что как только он продемонстрирует свое пространственно-временное ниндзюцу, он определенно станет мишенью, но против Гейкугана сложно скрыться. Все пространственно-временные отпечатки, которые он здесь расположил, уже были найдены. Как только Аяни принялась за дело, она вдруг что-то увидела, и ее глаза сфокусировались на определенном месте. Сопровождаемый звуками взрывов, большое количество щебня было устремлено в небо потоком воздуха. Зеленый пар на теле Майта Дэя постепенно менял цвет. Мощность его чакры становилась все больше, а стена сгущенного пара становилась все более и более густой. Врата чуда, 7, откройтесь. Бурные волны воздуха отбрасывали все вокруг Майта Дэя. Минато был немного ошеломлен, понимая, что тайдзюцу Дэя было настолько мощным, что его нужно было привести сюда. Может быть, он единственный ниндзя тайдзюцу здесь, кто может сразиться с Аяни лицом к лицу. Аяни своим стройным телом сопротивлялась резкому потоку воздуха и слегка нахмурилась. Тело Дэя, казалось, слегка дрожало. Цвет лица Аяни внезапно изменился, и она отступила назад. Фигура Дэя исчезла из ее поля зрения, а когда он появился снова, он уже был прямо перед ней. Его тело создавало большое воздушное давление. Бум! Тело Аяни отлетело, и когда она была готова удариться о барьер, Аяни немедленно стабилизировала свое положение и едва остановила желание отступить. На тыльной стороне ее ладони появилась лишняя царапина, из которой просачивались капельки крови. Блокировала она заблокировала эту атаку. Ниндзя корня с изумлением посмотрели на Аяни. Это не так, атака Дэя была частично компенсирована чакрой, выпущенной Аяни. Получается, не только ее тело блокировало атаку. Белые глаза Хизаши могли видеть битву между Аяни и Даем в деталях. Скорость Дэя в этот момент явно выше, чем у Аяни, но поскольку Аяни может в любой момент вытолкнуть чакру из своего тела, это компенсирует большую часть атаки Дэя. Честно говоря, Даю было бы очень плохо, если бы такая битва продолжалась долгое время. 8 врат наносит вред пользователю, чтобы дать ему силы на короткий промежуток времени. Однако в глазах Хизаши Аяни, универсальный ниндзя, подобная неприступной крепости, и ее способности могут компенсировать большую часть силы Дэя после открытия 7 врат. Атаки, которые впоследствии обрушились на ее тело, были просто моросящим дождем. Помимо шарингановой девки, ты первый, кто может заставить меня истекать кровью за последние несколько лет. Аяни слегка улыбнулась, но ее глаза были холодны как лед. Дай вошел в то состояние, когда даже разговоры тратили энергию впустую. В это время, в целях экономии энергии, он вообще не мог отвлекаться. Но есть одна вещь, в которой он очень ясно разбирается, он не сможет продержаться долго. Большая часть силы его атаки нейтрализуется техникой мягкого кулака Аяни. Через 3 минуты он умрет. Так что сейчас ни в коем случае не время колебаться. Не раздумывая, Дай быстро достал желтую таблетку из своей сумки ниндзя и проглотил ее. «Принимаешь лекарство в бою?» Аяни сузила глаза. «Если я правильно помню, это должно быть секретное лекарство клана Акимичи, которое может улучшить физическую форму, пополнить энергию тела и замедлить скорость физического износа». После приема таблетки синий пар на его теле начал полыхать еще сильнее. В этот момент Дай и Аяни одновременно исчезли со своих мест. На земле произошел взрыв. Брови Аяни хмурились все глубже и глубже, и постепенно она не могла угнаться за скоростью Дэя, а ее сила совсем не могла взять верх. Но и состояние Дэя было не намного лучше, вздувшиеся вены на его руках были хорошо видны сквозь его зеленый костюм. На его перекошенном лице также было выражение страданий. Даже с тайным лекарством клана Акимичи для уменьшения давления ему было бы трудно вынести негативное воздействие, вызванное вратами чуда, 7. Пока она продержится некоторое время, она выиграет. Внезапно Дай исчез из поля зрения. Конечно, под наблюдением Гейкугана она видела, что он просто двигался с невероятной скоростью. Аяни скрестила руки, не задумываясь, так что удар Дэя снизу вверх пришелся ей на руку, а не на подбородок. Несмотря на это, ее тело взлетело вверх из-за огромной силы. Отличная возможность. Увидев эту сцену, Минато и Данзо сразу поняли, что им представился удобный случай. В этом случае противник потерял точку опоры и мог только получить их атаку. «Дай, будь осторожен, прерви ее атаку, не расслабляйся». Данзо взревел от радости, на его ладони появилась техника запечатывания. Он вскочил и бросился к месту падения Аяни, которая все еще была в воздухе. Маленькие шары чакры также начали конденсироваться в руках Минато, планируя использовать пространственно-временный отпечаток на теле Данза, как только тот подойдет поближе, атакуя тело Аяни в момент падения. Исход этой битвы уже решен. В глазах Аяни были четко видны все их движения. Уголки ее рта приоткрылись, обнажая мирную улыбку с небольшой кровью между зубов. Ее пальцы потянулись к шее, сминая там черное металлическое кольцо, превращая его в осколки черного металла, падающих на землю. Синдзюцу чакра в ее теле начала работать с необычайной скоростью. Чистые и белые зрачки увидели ясное голубое небо. Солнце было слишком ярким, но это все равно была хорошая погода. Понизив голос, Аяни спокойно произнесла три слова. Вакуумная атака богов. Это особый вид колебания энергии между материальным и нематериальным. Он раскрасил мир в черно-белый цвет. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3.348.084. Глава 148. План Райский сад, 1.3. Глава 148. План Райский сад, 1.3. Утро после окончания боя. Лагерь скрытого камня. Аяни бесстрастно разблокировала печать на свитке и достала из него 12 трупов ниндзя в униформе Анбуканахи. Согласно цене, согласованной с ней деревней скрытого камня, награда за голову каждого ниндзя корня составляет 5 миллионов. Всего здесь 12 трупов, поэтому Кицучи с готовностью заплатил Аяни награду в 60 миллионов рё. Эти трупы были относительно нетронутыми, и команда ниндзя должна быть в состоянии получить от них много секретов Канахи. Аяни было на это плевать. С отношением корня к своим делам, даже если это целый труп, скорее всего, врагу почти ничего не достанется. Для Аяни награда в 60 миллионов – это то, что она действительно ценит. Не могли бы мы снова поработать вместе, мисс Аяни? Награда вас не разочарует? Спросил Кицучи с большой готовностью нанять ее снова. Если они смогут заплатить деньги, чтобы избавиться от угрозы корня Канахи, это будет действительно выгодной сделкой для них. Нет, у меня есть другие дела, так что давайте остановимся на этом сотрудничестве. Может быть, мы поговорим об этом позже, если будет возможность. Хотя цена, предложенная скрытым камнем, очень привлекательна, но ее информация была получена Канахой, и ей будет трудно получить преимущество в последующих боях. Более того, она также была ранена в этом бою, и ее тело было немного слабым и болело. От тайдзюцу толстобрового парня было не так-то просто защититься, и кости ее рук были сильно повреждены. В этот период времени ей стоит быть более сдержанной. Борьба с ниндзя Канахи очень утомительна. Как жаль, услышав слова отказа Аяни, Кицучи не стал принуждать ее и мог только надеяться снова сотрудничать с ней в будущем. Кстати, это дружеское напоминание. Если в будущем вы встретите ниндзя Канахи в зеленом обтягивающем костюме, будьте осторожны с его тайдзюцу. Перед уходом Аяни дала Кицучи такой совет. Ниндзя Канахи в зеленом обтягивающем костюме. Кицучи потер подбородок, пытаясь вспомнить, кто подходит под это описание. Среди множества элитных джонинов Канахи, с которыми он знаком, похоже, нет ни одного ниндзя в такой одежде. О ком говорила Аяни? Это новый джонин Канахи. Я буду осторожен. Слова Аяни нельзя считать беспочвенными. Для такого напоминания должна быть какая-то веская причина.